Что дальше слышно? Жил вдовый крестьянин. Было у него 3 сына, и все были женаты. Все было хорошо, да одно неладно. Невестки между собой жили недружно, постоянно ругались. А все из-за того, что каждый из них хотел большухой быть. Все были исправны, и каждая из них могла быть большухой. Наскучили старику перекоры невесток. Однажды он призвал сыновей и говорит им: «У невесток каждый день споры, да им коромыслом. Надо это прикончить. Я надумал задать им загадку, которая отгадает, та пусть и большухой будет. Только чтобы после этого уж спор не было. Если они будут согласны, то и дел конец». Призвали невесток, и те на это согласились. Поздно вечером старик и говорит невесткам: «Вы согласились отгадать загадку. Так вот, на целую ночь вам загадка. Отгадайте, что дальше слышно? Завтра спрошу у вас, и которая отгадает, та и будет большухой». Утром старик позвал сыновей с невестками и спрашивает у старшей: «Что, отгадала ли?» Петуха голос, когда он весной поет на заре. Дальше всего слышно. «Да, петуха далеко слышно», — говорит старик. «Ну а ты?» — спрашивает он у средней. «Когда весной собака лает на заре, то гораздо дальше петуха слышно». «Да, — говорит старик, — пожалуй, собаку и дальше слышно. Ну а ты что скажешь, меньшая невестка?» «Хлеб да соль, дальше всего слышно». «Да, — говорит старик, — хлеб да соль за 1000 верст слышно. Будь же ты большухой».